Ты бы был поосторожнее. Адмирал весьма злопамятен и не упустит возможность нагадить тому, кто помешал его планам или задел его гордость. Но в целом, Виталий широко улыбнулся и протянул кулак, я едва удержался от хохота, когда его глаза чуть из орбит не повылетали от злости. Понимаю, я ударил в его кулак своим. Прогудел сигнал, открылся десантный отсек. Пошли на выход. Как и в тот раз, я втайне выпустил Зырика наверх и стал просматривать территорию истинным видением. То, что я увидел, могло стать причиной смерти каждого из нас. Огромная багровая аура возвышалась посреди леса, разбросав вокруг сотни энергетических нитей. Они уходили в леса вокруг и были один в один похожи на те, которые исходили от Макро Николаса на моем острове, контролирующий Макр, а значит и армия зараженных, которая им управляется. Мы были на пороге огромной засады. Нам нельзя идти дальше, быстро сказал я Виталию. В чем дело, кальмар? Нахмурился он и обернулся ко мне, но остановил отряд рукой. Мы даже разведчиков выслать не успели, а ты уже что-то знаешь. Да, нам устроили ловушку с большим количеством зараженных красным безумием в качестве вражеской силы. Они рассредоточены по лесу прямо там, куда мы движемся. Как ты этот узнал? Он вздернул бровь. Расскажи. В боевом братстве принято доверять друг другу. Окружающие тайговцы слышали все. Я вздохнул. Он был полностью прав. Когда рискуешь жизнью, нужно быть на все 100 быть уверенным в том, что товарищи не имеют проблемных секретов. Я бы не хотел, чтобы эта информация просочилась. Не просочится, твердо заявил он и обвел глазами своих бойцов. Каждого здесь я знаю и болтунов нет. А если окажется, то я найду его и лично укорочу его язык. Да и не требую я подробностей твоих клановых техник. Хотя бы дай понять, как ты это делаешь. Отвечать я не стал, а протянул руку вверх и на нее плавно опустился Зырик. Он спускался по одной линии, но все время осматривался, глядя в глаза каждого бойца. Интересные, разные, комментировал он мысленно. Что это еще такое? Спросил Хельк. Артефакт? Нет, это мой друг. Я посадил Зырика на плечо. Далеко видит, но недалеко летает. Видит различные вещи и присматривает, чтобы кто-то не ударил меня со спины. Или помогает мне ударить в спину врагу. Но об этом я решил не упоминать. Значит, он увидел зараженных? Спросил Виталий. Не совсем их, но то, что они оставляют после себя. Подробности, как работает проклятие, я раскрывать не собирался. Пусть Виталий и выглядел надежно, но он все же был наследником чужого клана. Сегодня мы были союзниками, а завтра-завтра все могло перевернуться с ног на голову. А секрет исцеления красного безумия я собирался использовать, чтобы зарабатывать крупные деньги для выплаты долга своего клана. Ясно, он и сам все понимал. Что предлагаешь? Убрать проблему? Я сделаю все сам, только дайте мне время. Ну уж нет, парень, ты силен, спору нет, но отпускать тебя в одиночку я не буду. С тобой пойдут сильнейшие, я и Хельк, пока остальные приготовятся к штурму базы, а разведчики изучат окрестности. Есть, кивнул я, раз он так хотел узнать все лично, я не стал препятствовать. Да и прикрытие не помешает, боец из него хороший. Ориентируясь на Зырика, мы бесшумно двигались по лесу, вот только ни одного зараженного на пути не встречали. В ночном лесу было совершенно тихо, отчего нервы напрягались только сильнее. Чутье все так же не наводило ни на чье присутствие. Только истинным видением я замечал тонкие багровые нити, уходящие прямиком в землю. Зараженные что, были закопаны? Шепотом я сказал об этом своим, отчего они стали внимательно смотреть под ноги. Так мы и добрались до источника проклятой энергии. Это оказался не Макр. В центре просторной поляны, свободной от деревьев, стояла странная установка. В центре механизм, размером с одноэтажный дом. На нем множество вентилей, циферблатов и рычагов. От механизма во все стороны уходили тонкие металлические трубки, соединенные со стоящими вокруг капсулами. И эти капсулы были достаточно крупными, чтобы вместить в себя человека, словно металлические гробы. Механизм работал, выбрасывая в воздух красноватые искры. Именно они и оказались источником проклятой ауры, а не излучение огромного макро, как я думал изначально. Что это за уродство? Шепотом спросил Хельк. У меня мурашки по коже от одного его вида. Мне тоже интересно. Кальмар, Виталий повернулся на меня. Не знаю, признался я, но оно связано с красным безумием. Приближаться к ней не стоит. По крайней мере, пока мы не узнаем, что она делает. Механизм затрясся, выпуская все больше искр, а затем резко остановился. Послышался протяжный писк. Он оборвался на щелчках открываемых капсул. Из них выходили люди, без одежды. Мужчины и женщины разных возрастов, от молодых до близких к старчеству. Их ауры были насквозь пропитаны темной силой проклятия, а чутье не ощущало их, точно так же, как и зараженных. Но в отличие от них, у вышедших из капсул сохранялся внешний вид человека. Никаких опухолей или других телесных деформаций. Даже глаза самые обычные. Вот только смотрели они так, словно были живыми куклами. Всего их было шестеро. Они подошли друг к другу и начали громко, что даже слышно было у нас, говорить: «Братья, сестры, где мы?» — спросил один из них голосом, в котором не было ни одной эмоции. Словно и меня аж передернуло от воспоминаний, так они были похожи. «Не знаю. Нас спасут», — ответила ему женщина за 40. «Здесь никого нет. Кто нас спасет?» Их разговор звучал абсурдно, отчего становилось еще неуютнее. «Жуть», — прошипел Хельк. Виталий ткнул его локтем, чтобы он замолк, а голые люди продолжали. «Может, нас спасут они?» — ответил самый старший из них и повернулся, смотря прямо мне в глаза. Он поднял на нас указательный палец. Остальные пятеро тоже повернулись к нам. «Могучие предки», — снова проболтался Хельк. «Уходим», — коротко скомандовал Виталий. И вовремя, потому что вся шестерка побежала на нас, с безучастными лицами, похожими на восковые маски, не знающие мимики. Прямо так, в чем мать родила. Мы подорвались с места, чтобы отступить в лес, пока на нас не побежала вся орда зараженных. Я быстро переключился зрением на Зырика, активировал видение и увидел главное: ниточки управления зараженными теперь сходились не в Мокре, как на моем острове, а в каждом из этих голых чудаков. В их головах у каждого по несколько десятков штук, и весь лес словно пришел в движение. Ауры выскакивающих из земли зараженных стали мелькать между деревьев. Если не остановить зараженных, то тайгу ждут неприятности. Вот только лучшего момента, чем сейчас, не будет. Управляющие-то гнались прямо за нами. «Виталий, я убью их, тогда зараженные отстанут. Что ты мелешь?» — Кальмаров, не сбавляя ходу. «Отобьемся с основными силами». «Нет, нужно убить шестерку, тогда зараженные будут просто бесконтрольной толпой». «Какого хрена? Отвлеките зараженных, а я решу проблему», — крикнул я и развернулся назад. Вот только Виталий меня не послушал. «Ты, псих, Кальмаров». Он на ходу приобрел полутигриный облик и развернулся тоже, рыча команду: «Хельк, залепи все паутиной, чтоб ни одна тварь не зашла нам в спину, пока мы потрошим тех нудистов». «Есть», — кивнул тот и выпустил из рук белую липкую паутину, которая прицепилась к дереву подальше. Потом принялся создавать вокруг нас заграждение из нее, а я уже бежал прямо на шестерку. Они были медленными, на первый взгляд, пока я не отправил в одного из них псионический клинок. Легко разрезая стволы деревьев, он чуть не отсек голову первой из бегущих за нами, но в самый последний миг она отклонилась назад, из-за чего клинок прошел прямо над кончиком ее носа. А потом она, как ни в чем не бывало, выпрямилась и запрыгнула на ближайшее дерево, ухватившись за него как обезьяна. Остальные сделали так же. Сближаться они больше не планировали. «Это зараженные?» — спросил у меня Виталий. «Нет, не совсем, но лучше не трогать, а метнуть что-нибудь», — он рыкнул. «Это устроим». После чего сорвал с пояса небольшой топорик и метнул аккурат в голову одному из управляющих. Но тот просто увернулся, отчего топор застрял в стволе дерева. «Ловкие твари, не для меня», — оскалился я и обхватил ближайшего из голых управляющих телекинезом, а потом сорвал его с дерева на землю, прямо под псионический клинок. Чвакнула плоть, слетела голова, а затем тело рассыпалось красноватой пылью. Остальные управляющие бесстрастно посмотрели на это и бросились в рассыпную, а вокруг нас уже слышались булькающие завывания зараженных, которые на бегу попадали в паутину и вязли в ней. «Мне что, придется за ними гоняться?» «Ну уж нет». Ближайший из управляющих был схвачен телекинезом и точно так же, как прошлый, лишился головы. Но это дало 2 секунды оставшейся четверке. Они уже терялись среди деревьев, а Виталий, который не стоял на месте, в 2 широких прыжка вырвался вперед и выхватил из дерева свой топорик. Ловким броском он смог попасть в затылок убегающей управляющей, и она обратилась в пыль. А я побежал за 2, которые скрылись в другом направлении. Зырик подлетал сверху, так что я видел почти все перемещения своих целей, и с помощью уже Зырика прикончил того, кто вырвался вперед. По стандартной схеме: хват телекинезом и отсечение головы. Вот за последним, точнее, последней пришлось побегать. Она смекнула, что нужно как можно больше прыгать между деревьев, чтобы я не мог как следует на ней сосредоточиться. А потом на меня выбежали зараженные, один за другим, почти десяток. Я не хотел их убивать, хоть это и являлось рискованным милосердием. Но если можно было уберечь жизни, скорее всего, невинных, то я собирался это сделать. Псионический клинок заплясал у земли, подсекая ноги зараженных. Они падали, с рыками и бульканьем. Ничего, восстановится. Проклятие удивительно хорошо усиливало регенерацию, но я все равно не поспевал за управляющей. Она прыгала с дерева на дерево лучше, чем я за ней бежал. Тело Ярослава совершенно не подходило для бега по пересеченной местности, тем более за такой шустрой целью. Но в конце концов Зырик вылетел на самый предел своей дальности, и через него я смог подловить свою цель. Прямо в прыжке ее перехватили фиолетовые частицы телекинеза, а затем располовинил псионический клинок. Зараженные, которые ползали вокруг меня, одновременно затихли. Что, но почему? Я бросился к ближайшему, осторожно смотря на его тело. Никаких признаков жизни. Перевернул телекинезом и взглянул истинным видением. Аура зараженного стремительно таяла, что свидетельствовало о его смерти. Но ведь я уничтожил источник, а в прошлый раз я выкинул его наизнанку, оборвав нити. Тогда вся энергия проклятия постепенно вытекла из всех зараженных. В этот же раз проклятие убило всех, кто был подсоединен к уничтоженной управляющей. Выходит, если уничтожать источник проклятия, то все связанные с ним погибнут. Плохо. Последнего управляющего нужно вышвырнуть наизнанку. Я убил ее. Последнюю тварь. Из-за деревьев вышел запыхавшийся Виталий. Пришлось руками, но, вроде, чувствую себя нормально. Он ударил себя в грудь кулаком. Только зараженные подохли, они отупели, как ты говорил. Да, вздохнул я. У меня тоже, на всякий случай я проверил его ауру видением. Чисто, ни следа проклятия. Ты здоров, но в следующий раз будь аккуратнее. Не учи ученого, засмеялся он. Пойдем, найдем Хельга и вернемся к парням. Пока ты очередную скрытую беду не нашел. Мы вернулись к тайге. Парни с воодушевлением приняли наш успех и удивились, когда узнали подробности. Они даже не подозревали, что разворачивалось почти у них под боком. Через 10 минут с ценной информацией вернулись разведчики. Лагерь пиратов был неподалеку. Укреплен, готов к обороне и полон вооруженных до зубов головорезов. Не меньше полусотни, на 30 тайговцев. Что же, это не вызывало у бойцов упадка духа. Наоборот, только разожгло боевой азарт. Мы подступили к лагерю ночью. Луна скрылась за ночными тучами, но Зырику не нужен был свет, чтобы я мог видеть ауры врагов. Вторжение началось тихо, с устранения заспанных постовых, кого незаметно задушили удавкой, забравшись на башню по чистоколу. Кому в голову прилетел топорик, а кому... псионический клинок. Все это произошло практически одновременно, так что о соратниках никто из них даже подумать не успел. Веселье началось только тогда, когда одному из бандитов приспичило ночью выйти из землянки. Под йо-йо и МРГЛХ тревожный крик оборвался бульканьем перерезанного псионическим клинком горла. Зырик незаметно прокрался в лагерь, так что я резал прямо от его лица. Из землянок начали выбегать остальные пираты, но для них все было уже предрешено. Деревянные ворота с грохотом и треском распахнулись, и внутрь ввалился десяток тайговцев, во главе с Виталием Амурским, в полном облике тигра. Бойцы тайги единым залпом заряженных заранее ружей встретили пиратов, скосив пятерых, а потом обнажили шпаги и ринулись в рукопашную, во главе с Виталием. Пираты были одеты, вооружены, они очевидно ждали нас, но обрушившийся натиск тайги поверг их в шок. Они пытались отстреляться, но их пули просто не пробивали плотную шкуру Виталия. В полном тигрином облике он был огромным амурским тигром, который за один удар лапы отправлял на свет по пирату. Тем не менее, луженые глотки лидеров заставили пиратов вступить в бой. Их все еще было больше. Правда, когда сзади и по бокам ударили остальные тайговцы, перебравшиеся через чистокол, то и без того слабый дух врагов рухнул. Они стали резко бросать оружие и, пряча руки за головами, падать на колени. Только парочка вожаков, обвешанных цацками, словно цыганские бароны, не сдались. Их кожа быстро покраснела, выпуская наружу вспышки красного цвета, а сами они увеличились раза в два. Один орудовал здоровенным двуручным молотом, а второй – длинной алебардой. Против псионических клинков, правда, и то оказалось бессильно, как и против прыжка разъяренного тигра. Так что схватка закончилась быстро. Она не заняла и трех минут. Убитых у нас не оказалось, но было двое тяжело раненых, их сразу же передали целителям. Остальные получили только царапины или легкие ранения, которые могли подождать. Даже среди пиратов выжило больше половины. Правда, их подранков лечить никто особо не собирался, пока своих не подправим. Выживших из них, в лучшем случае, ждала судьба каторжников в мокровых шахтах. Не факт, что это было лучше смерти. Мы с Виталием, который уже вернул человеческий облик, прошли внутрь главной землянки, в поисках новых документов и карт, но обнаружили кое-что совсем другое. Глиняную стену, исписанную иероглифами и символами. Раз в 2 секунды они пульсировали магическим светом. «Кальмаров, это то, о чем я думаю. Переход», — сказал я и выпустил вперед щупальца своего дара, погружаясь ими в стену. Я хотел узнать, почему они так пульсируют. Но через миг, со звучным щелчком, ответ пришел сам, большой и жаждущий крови. «Сынок, глава 15, назад», — рявкнул я, отталкивая замершего Виталия телекинезом и отскакивая сам. Огромный полутигр-получеловек, выскочивший из перехода, рассек воздух перед собой. Он очень напоминал Виталия в частичном зверином облике, только вместо рыжего цвета был белый. Тигролют оттолкнулся ногами от земли, чтобы прыгнуть на нас. Однако я был быстрее. Псионический клинок возник в воздухе, чтобы отсечь голову зверю. Но я получил предательский удар в спину. Мощные руки схватили меня сзади и с силой отбросили назад. Я едва успел затормозить свое тело телекинезом, чтобы не вбиться лицом в твердую стену. «Это мой сын. Я сам успокою его, не смей трогать его», — с невиданной яростью прорычал Виталий. Он сам едва увернулся от прыжка тигролюда и принял свой полузвериный облик. Они встали посреди просторной землянки и посмотрели друг на друга, как звери, готовые сразиться за территорию. «Сын какого черта?» Они сшиблись и стали со стервенением терзать друг друга когтями. Покатились по полу, да так, что я не мог ударить белого, не навредив при этом Виталию. Активировал истинное видение. Ну конечно, белый тигр был насквозь пропитан энергией проклятия. Я даже не чувствовал его. Дело обстояло куда хуже, чем с кинжальщиком или Николасом. В таком состоянии обычно я видел только зараженных. Но на этом тигре не было ни единой опухоли или физического увечья. Наоборот, он выглядел так же, как амурский, только белый. В стороны брызгала кровь. Оба тигроида рычали. Виталий старался не порвать белого слишком сильно. А вот сам белый не сдерживался. Хлопнула дверь. На шум прибежали тайговцы, в том числе и Хельк. Они округлившимися глазами смотрели за схваткой. «Готовь паутину», — сказал я Хельгу, одновременно с этим приводя в действие телекинез. Фиолетовые частички моей силы оплели одну из лап белого тигролюда и резко потянули вверх. Тот зарычал и забрыкался, усложняя мою задачу. Зато Виталий выиграл момент. Он обошел белого сзади и ухватил его шею лапами и потянул назад, сцепив ноги на торсе. Тигролюды упали. Телекинезом я прижал лапы белого к земле, чтобы он не порвал Виталия еще сильнее. «Давай!» — крикнул я Хельгу. Тот не растерялся и выпустил плотную паутину на лапы белого, намертво приклеивая их к земле. А уже через несколько секунд удушение взяло свое и враг откинулся в глубокой отключке. Его облик стал меняться, из полузвериного на человеческий. Виталий вскочил, бережно держа его на руках, несмотря на свои раны, но через несколько мгновений злобно зарычал, откинув на землю. Тот оказался диковатого вида мужчиной, со взлохмаченной черной бородой и совершенно не аристократичным внешним видом, ничего общего с амурскими. «Это не он», — рыкнул Виталий и замахнулся, чтобы рассечь горло незнакомца, но я одернул его криком. «Стой, это ценный пленник, раз взяли, то должны его допросить и узнать что-нибудь». Когтистая лапа сжалась, так и не опустившись. Виталий принял человеческий облик и отвернулся, а затем сказал грубым тоном: «Уберите это отребье и посадите на несколько цепей, и ошейник с шипами внутрь, которым мы сдерживаем оборотней, нацепите». «Есть», — ответил Хелька, и вместе с тайговцами вынесли азиата. Мы с Виталием остались одни. Я подступил к нему, смотря прямо в глаза. «Какого черта, амурский? Я не буду оправдываться». Он резко развернулся ко мне. Я думал, что это мой сын, который в том году погиб на изнанке. Только у него был такой раскрас в тигриной форме. Я помню все до последней полоски. И пусть предки проклянут меня, если у этого чертового холопа он не точно такой же. Еще секунду до этого я хотел хорошенько врезать ему, и был бы в своем праве. Но сейчас, смотря на его перекошенное от отчаяния лицо, я даже слова дурного ему не желал говорить, потому что понимал, насколько ему паршиво. «Тогда пойдем, допросим его», — Уже спокойнее сказал я. С тебя должок, за этот бросок. Хмурый Виталий фыркнул и взмахнул рукой. Да пожалуйста, расплачусь, когда будем во Владивостоке. А сейчас оставь меня, я приду в себя и займемся допросом. Я посмотрел на стену перехода. Оставлю, но только после того, как тебя обработает целитель. Переход оцепили, у него поставили наблюдателей. Всех пленников, кроме Белого Тигра, затолкали в одной тесной землянке и по очереди допрашивали. Полезного узнали немного, но то, что стало известно, только подтвердило мои догадки. Пираты не нападали на корабли, а приплывали к местам, где мегалодоны топили торговые суда. Пираты собирали все, что не утонуло, быстро обшаривали ближайшие острова, где собирали прибитые к берегу товары, если повезет, пленных. Мародеры, как они и есть. Самое главное, что их командиры с точностью до минуты знали, когда можно приплыть за свежей добычей. Их наверняка координировал тот, кто управлял и мегалодонами. Теперь у меня был весомый аргумент в пользу версии, что они связаны. А вдобавок я смог это увязать еще и с проклятием и той машиной, что стояла посреди леса. Так что даже адмирал Касаткин не смог бы не признать очевидное. Но сначала нужно было спасти пленников, которых пиратские командиры уводили в свою землянку, прямо к переходу. Виталий вернулся к командованию еще до начала допросов, исцеленный и успокоившийся. Как только он узнал, что за переходом есть место, где содержались пленные, он собрал тайговцев и приготовился к переходу наизнанку. Проблема была в том, что даже пираты не знали, что на другой стороне. Туда переходили только их командиры и то, лишь перед выходами в море. Словно ходили туда лишь за приказами и инструкциями. А теперь за теми, кто их раздавал, пошли мы. Первым в переход зашли двое братьев из клана Улиткиных. Их дар позволял им быстро создавать огромную ракушку, способную удерживать атаки. За ними трое бойцов поддержки с заряженными ружьями. Потом сразу я и Виталий, а затем и остальные. Но все пошло не так, как мы думали. С другой стороны не оказалось вообще никого. Переход вывел нас в узкую пещеру, похожую больше на выработанную шахту. На стенках были прикреплены светильники, испускающие приятное тепло. Они же и защищали от воздействия изнанки. Мы боевой группой прошли вперед. Это действительно оказалась шахта, причем вполне действующая. В горной породе виднелись редкие кусочки зеленоватых и желтых макров растительного происхождения. Такие добывались старателями. Прошерстив всю шахту, мы не нашли ни одной живой души. Только выше, на поверхности, был разбит лагерь, очень похожий на тот, что сделали на лицевом мире пираты. Такой же чистокол, только выше и крепче. На его стенках сияли защитные светильники. Только вместо землянок там стояли примитивные хижины. А на отшибе мы нашли две неглубоких расщелины, накрытые деревянными решетками, для содержания пленных. В одной я нашел десяток человек, голодных, тощих и смотревших прямо перед собой без каких-либо эмоций. «Нашли пленных!» — крикнул я, первым заметив людей. «Вытаскивайте их!» Только услышав мой крик, пленники посмотрели наверх и вытаращились на меня, со страхом и робкой надеждой. Я срезал решетку псионическим клинком и сорвал ее, откинув в сторону. Рядом прозвучал голос Хельга. «Тут еще один, но не двигается!» Он указал на вторую расщелину. К нему подбежали еще двое тайговцев и начали помогать. Пленники сначала не верили, они бросались к нам со слезами на глазах, на разных языках, включая русский и английский, они просили воды и спасения, как можно скорейшего спасения. Их мы первым же делом проводили с изнанки, кроме последнего, того, который ютился в отдельной расщелине. И я, кажется, понял, почему его поселили отдельно, потому что чутье на него никак не реагировало. «Оставьте меня, добрые люди», — прохрипел он, тяжело дыша. «Меня уже не спасти, болезнь уже завладевает моим рассудком, я вижу красные сны, как давно ты болен?» Я подошел к нему, уже несколько дней, господин, он ровно поклонился, соединив перед собой кулак и раскрытую ладонь. Грязные длинные волосы на голове и бороде спутались, не давая рассмотреть его лицо, а испачканные в земле, некогда оранжевые одежды были мне незнакомы, но говорил он на чистом русском. «Откуда ты?» «Я из Китая, господин. Мои родители были русскими торговцами и осели в западной части Поднебесной. Там я вырос и познал искусство боевых монахов», он опустил голову. «Увы, это не спасло меня от участи быть зараженным. Пираты заставляли меня пить воду с красной пылью. Однако, я смог замедлить течение болезни и сохранить рассудок. Пока что, я использовал истинное видение. Странно, его энергетика была действительно темно-красной, как у зараженного. Вот только ниточки, выходящие из темени, не было. То есть он имел в себе проклятие, но не был под контролем управляющего Макро или одного из тех голых чудаков из машины. Поэтому тебя держали отдельно? Да, господин, он поднял на меня взгляд серых, цвета стали, глаз. Позвольте мне уйти и принять смерть в этих землях, чтобы не стать причиной чужих несчастий. Кто он? К нам подошел Виталий, странный пленник пиратов. Он точно несет в себе болезнь, но не поддается ей. Я задумчиво взялся за подбородок. Тогда отправим его к целителям. Пусть лечит, решительно сказал Виталий и добавил. Пленники рассказали, что пираты разбежались, как только их вожак не вернулся. Тот самый, в облике моего сына, трусливые псы. Как они поняли, что на лагерь напали? Кто-то пришел сюда, спросил Хельк. Если позволите сказать, господа, то я помогу вам, вмешался пленник. Я слышал разговоры преступников. Переход, который они использовали, мог передавать сигналы. Возможно, они предупредили своих именно так. Возможно, пригладил бороду Виталий. Мы видели, как переход мигал. Назови свое имя. Мое русское имя, Елисей, господин, он вновь исполнил свой необычный поклон. Я не желаю рисковать жизнями невинных. Поэтому я еще раз прошу отпустить меня, чтобы я встретил свою судьбу здесь. Если я вдруг потеряю над собой контроль, то буду слишком опасен. Отставить суицидальные разговоры, рявкнул Виталий. Дайте ему воды и накормите вместе с остальными. Сегодня все пострадавшие отправятся в безопасное место. Слушаюсь, господин. В таком случае, я благодарю вас от всего сердца, с улыбкой поклонился он снова. Только в колени мне не упади, рассмеялся Виталий. И в тварь не превратись, чтобы мы потом не бегали за тобой по лесам. Я и Хельк тоже ухмыльнулись. В лагере не было почти ничего полезного, кроме горстки растительных и пары животных макров. Все первого-второго уровня. Сплошная мелочь. Зато земли вокруг лагеря застелил знакомый туман. Туманная долина. Ее какая-то горная часть. Отходить на поиски сбежавших бандитов мы не стали. Слишком много времени бы на это ушло, а смысла немного. Их все равно, скорее всего, сожрут твари или выследят охотники. Так что мы собрали все документы, припасы и макры, а потом ушли за переход на лицевой мир. А потом и обесточили сам переход, подкорректировав одну из магических печатей на нем. Все преступники оказались заперты наизнанке, без возможности выбраться. По крайней мере в этой точке. Бывшие пленники, как голодные щенки, ели выданные им армейские пайки из запеченного кабана, которого нашли на вертеле пиратского лагеря. Хельк с завистью смотрел, как парочка освобожденных уплетает кабанятину. Тайговцам есть что-либо кроме пайков запрещалось. Пленникам, по идее, тоже. Но в этот раз на это прикрыли глаза. Печально вздохнув, Хельк посмотрел на Елисея, который спокойно наблюдал за природой. Полное внешнее умиротворение. Не хочешь присоединиться? Хельк кивнул на кабанятину. Благодарю, господин, я сыт, хотя съел он до этого всего парочку галет с водой. Тебя в твоем монастыре учили питаться каплей росы и щепоткой муки. Да, усмехнулся Хельк, но Елисей только мягко улыбнулся. Слухами земля полнится, но нет, просто я пока не голоден. После заключения, я просидел там меньше недели. Вас не кормили, это не важно. Я умею контролировать обмен веществ и замедлять его, если остаюсь без пищи. Так что я могу продержаться без нее и дольше. Сколько, например, месяц, молчание. Но Хельк не унимался. Что, 2 месяца, тишина, 3. Мой предел был чуть меньше 3 месяцев. Твой, а у кого больше? Хельк, серьезно сказал я, что ты пристал к человеку. Он едва вышел на белый свет, а ты мучаешь его своими разговорами. Ничего, мне несложно ответить, сказал Елисей. Мой учитель, находясь в медитации, мог не питаться по 7 месяцев. Хельк удивленно вытаращил глаза. Да ладно, не верю. На что Елисей пожал плечами. А что с ним сейчас? И вот от этого вопроса Елисей помрачнел. Он покинул этот мир. Мне жаль, искренне признался Хельк. Возможно, он в лучшем месте, ответил я. Боги могли направить его душу туда, где ему будет лучше. Уж мне это было известно. Елисей кивнул с улыбкой. Да, наверное. Господа, позвольте мне отлучиться ненадолго, я хочу побыть один. Конечно, кивнул я. Когда он удалился, Хельк стал серьезнее. Чудной он, говорит мало, а о чем думает, непонятно. Не нравятся мне такие личности, слишком уж подозрительный. Отстраненный немного, нахмурился я, но кое-что и мне хотелось у него узнать, например технику, с помощью которой он сдерживал проклятие. Это могло бы помочь мне в борьбе с проклятием. Когда я подниму псионический ранг, то с помощью истинного видения смогу видеть энергетические точки и каналы на теле человека, а значит и понять, что Елисей делает со своей энергетикой. Может, тогда получится и повторить. «Кальмар, Хельк, вас командир зовет», — окликнул нас один из тайговцев. Сказал, идти к машине. Через несколько минут мы пришли на поляну, где тайговцы уже изучали странный механизм, из которого вышли голые управляющие. Виталий стоял и смотрел на это с суровым видом. «Главное, ничего не сломайте. Эту задачу оставьте инженерам». «Ты хотел нас видеть?» — спросил я. «Да, Кальмар. Эту бандуру я хочу перенести на нашу базу в Уссурийске. Вот только Касаткину ее видеть не стоит, как и пленным. Так что, жду от вас каких-нибудь гениальных предложений по ее транспортировке». «Без понятия», — признался я сразу. Хельк кивнул. «Я тоже». Виталий цыкнул. «Ладно, оставим здесь, потом специалистов пришлю». Он повернулся к адъютанту. «Все записал?» «Да, ваше высочество». «Отлично, теперь иди, помоги парням спрятать эту штуковину». «Хельк, ты тоже, заклей паутиной маскировочные сети, чтобы покрепче держались. Как знал, что надо их брать. А ты, Кальмаров, задержись». Хельк с адъютантом отошли помогать остальным прятать странный механизм. Виталий заговорил. «Знаешь, кто-то считает, что ты подослан ко мне враждебным кланом. Чтобы шпионить и докладывать о каждом моем шаге», он внимательно посмотрел мне в глаза. «И как, веришь?» «Пока нет. Как и не верю в то, что ты работаешь действительно на меня. Ты слишком независим, но при этом показываешь себя очень полезным. Так что если ты кому-то докладываешь, передай, что лучше бы он тебя в полях использовал, а не в качестве шпиона. Потому что здесь ты полезнее». Он засмеялся. Да и я улыбнулся. Звучит как прямолинейная реклама своих услуг. Плевать. Ты откуда такой магии научился? Какие-то энергетические мечи, перемещение объектов, дружба с летающими глазами. Зырик, услышав упоминание о себе, вылетел из кармана и уселся на любимое место на моем плече. После последних событий он много спал, так как на отдалении от меня потерял много сил. Родовой секрет. Слишком у тебя их много, секретов этих. Впрочем, не мое дело. Я задержал тебя не за этим. Скажи, ты бы мог помочь мне найти нечто, чего не видел? Понятия не имею. Оно в море? Нет, он тяжело вздохнул, словно собираясь с мыслями. Я не просто так принял того головореза за своего сына. Потому что, он сделал паузу, ему было нелегко говорить, я не видел его тела. Я вообще не верю, что он мертв. Я взглянул на него. Виталий продолжил. Все считают, что он погиб, но прямых доказательств этому нет. В тот день он, бок о бок со мной в составе тайги, бился против огромной морозной гидры, здоровенной твари шестого уровня, которую мы давили несколькими группами. Он смотрел вперед застывшим взглядом, и его глаза видели не лес и работающих тайговцев впереди, а четко высеченные в памяти воспоминания. Виталий продолжал. Мы несли потери. Гидра убила больше 15 парней и, сука упрямая, никак не хотела сдаваться. Тогда Сергей, мой храбрый чемпион, мой могучий сын, отвлек весь ее удар на себя. Представляешь, он запрыгнул на одну из шеи и оторвал башку, слишком уж он был бесстрашный. Сразу видно, моя кровь. Виталий взглянул на небо. Это бесстрашие его и погубило. Гидра сбросила ледяную глыбу прямо на него и на свою голову. Мы смогли ее победить. Я лично вырвал ее сердце, вот этими самыми руками. Он посмотрел на свои руки. Его пальцы напряглись, и на короткий миг из них выросли длинные когти, а потом почти сразу исчезли. Но это не помогло мне найти сына. Мы искали его тело 2 дня, раскололи льдину, перерыли все, каждый сугроб, но не нашли ничего. Я не знаю, что с ним случилось, но не верю в его смерть. Сергей жив, и сегодня я только утвердился в этом. Ты поможешь мне его найти? Я задумался. Сейчас я не мог ему ничего гарантировать или обещать, но истинное видение более высокого уровня могло бы видеть остаточную энергию и по ее следу найти Сергея. Но было важно, чтобы энергия там оставалась. Я спросил, как давно он исчез. Скоро годовщина. Слишком долгий срок. Все, что осталось от Сергея, когда он там был, уже давно рассеялось. Впрочем, у меня вдруг появилась мысль. У меня нет способностей, с помощью которых я бы помог тебе найти сейчас. Но думаю, что мы можем узнать больше, если найдем хозяев этих пиратов. Тот пленник, в облике тигра, подвержен силам проклятия. Начать стоит с него. Он не приходит в себя, сжал зубы Виталий. Словно издевается, паршивое отребье. Мы уже и так пытались привести его в чувство. Даже целителей задействовали. Но он просто спит. Хотя по всем законам уже должен был прийти в себя. Дай-ка мне взглянуть. Может, у меня получится привести его в чувство. Он уже должен быть на корабле. Мы заканчиваем с этой штукой. Он махнул в сторону машины. И тоже уходим в море. Адмиралу не терпится продолжить рейд, после сегодняшнего успеха. Я кивнул. Механизм плотно замаскировали от чужих глаз. Тела зараженных, раскиданных по лесу, стащили и выложили рядами неподалеку. Времени хоронить их не было, как и сжигать, потому что эти костры будут гореть долго, а над место поднимется огромный столб дыма, видный за десятки километров. Все тела потом должны были опознать специалисты из Владивостока и захоронить здесь же. Через час вся наша тайга погрузилась на десантный корабль и вышла в море. Флот отдалился от берега, а потом на море стала быстро портиться погода, несмотря на все заверения синоптиков о полном штиле. Через час должно было начать светать, но за заполонившими небо тучами, солнце можно было и вовсе не увидеть. «Поганая погода», — хмуро сказал Виталий, когда мы двигались в подсобку, где держали пленного бородача-перевертыша. Лучше на палубу не подниматься. Если шторм разгуляется, может смыть в море. Даже если свалюсь, не пропаду, заверил я. И я тоже, улыбнулся идущий рядом Хельк. Моя паутина липкая даже в соленой воде, а зацепиться успею. После допроса хоть ныряйте туда, сказал Виталий и повернул дверную ручку. Наш клиент сидел на стуле, надежно связанные с ошейником на шее. Шипы на нем смотрели внутрь, почти упирались в шею пирата. «Ну, какие идеи?» Виталий скрестил руки на груди. «Сейчас увидите, я подошел к пирату, но тут же корабль покачнулся и мне пришлось ухватиться за трубу, чтобы удержаться в равновесии. Что за черт?» Виталий посмотрел вверх. «Мы что, уже напоролись на большую волну? Так, буди этого лохматого, а я пойду проверю, что там у них». Он вышел за дверь, а корабль тем временем выровнялся. Хельк смутился. «Странно это, как есть». Я прощупал пальцами точку за ухом пленника и плотно надавил на нее. Пират дернулся, как от удара электрическим током, потом встрепенулся и распахнул глаза. Испуганным взглядом он стал озираться по сторонам, смотря то на меня, то на ухмыляющегося Хельга. «Ну все, за это командир точь». Пол резко ушел из-под наших ног. Раздался глухой удар, а после... Противный скрежет, зазвенела рында, корабельный колокол, как не вовремя. Пират, привязанный к стулу, лежал на полу и старался не двигать шеи, в которую почти впились шипы. Тревога, полная готовность, послышалась из-за двери, а потом послышался настойчивый стук. Хельк, матерясь, поднимался на ноги, а я, поддерживая себя телекинезом, добрался до выхода и открыл дверь. По ту сторону стоял Елисей, на двух ногах поддерживая идеальное равновесие. «Я искал тебя», — сказал он и нанес молниеносный удар. Глава 16. Удар был быстрый. Практически невозможно избежать. Сильный. Я лишь слегка смог замедлить его телекинезом, перед тем, как он ударил меня в пресс. Меня откинуло назад, с острой болью. Лишь бы печень не превратилась в паштет. В цельность ребер я уже не верил. Еще отлетая, я создал два длинных псионических клинка, устремившихся на Елисея. Но он ловко, как в танце, ушел от обоих, несмотря на новое покачивание корабля. «Какого дьявола ты творишь?» — крикнул Хельк, пуская в него из рук паутину. Но от них он увернулся с такой же легкостью, игнорируя вопрос. А потом я поймал его взгляд. Псионический импульс. И Елисей застыл на короткий миг, но не рухнул, как должен был, а просто замер, пока клейкая паутина налипала на его руки. Впрочем, он почти сразу очнулся и разорвал паутину без малейших усилий. Истинное видение. Энергия проклятия вспыхнула в нем, как распалившийся факел. Она толчками исходила из центра его груди, запитывая всю багровую ауру. «Монаха, господа, я не хочу убивать вас», — спокойно сказал он. А потом по кораблю пронесся новый скрежет, словно металл резали на части. Елисей указал на бородатого пирата, который уставился на него со страхом. «Дайте мне убить этого человека, и мы разойдемся миром». «Босс, я им ничего не сказал», — заблеял пират. «Босс, кто ты такой?» — спросил я у Елисея и незаметно выпустил Зырика через карман себе за спину. «Один из проклятых, одаренных», — бесстрастно поправил он. «Я не рассчитываю на понимание, но прошу вас не сеять еще большей вражды. Ты чуть не убил Яра, а ведь это он вытащил тебя из ямы», — рявкнул Хельг, формируя в руках сферу из белой липкой массы. «Я видел силу твоего удара, безродный лжец. Видимо, договориться у нас не выйдет. Времени у меня мало, так что я заранее прошу у вас прощения». Он сделал свой поклон. В тот момент это раздражало. Телекинезом я зафиксировал его тело, а псионическими клинками, идущими наискосок, был готов рассечь его на три куска. Рябь из алой магии прошла по его телу, сметая частички моей псионической силы телекинеза. Елисей в последний момент пригнулся, уходя от псионических клинков, и побежал на меня, но сфера паутины летела наперерез. Он увернулся, однако это было неважно. Сфера за миг многократно увеличилась в размерах, сбивая Елисея с пути, но он не упал, а налип на разбухшую сферу, словно муха в сетку паука. «Режь его!» — крикнул Хельг, но в этом уже не было нужны, мои клинки сформировались у самой шеи Елисея, и вновь красная рябь волной обдала его тело, сметая псионику. «Что? У него есть контрспособности к моей силе?» На это даже гипермаск не был способен. Елисей коснулся носком сапога металлического пола. Слой металла, словно густое масло, стал перетекать с пола и покрывать ноги Елисея, тем самым отсекая их от липкой сферы. Управление металлом. Причем, в этот момент багровая аура Елисея полыхала еще сильнее. Значит, он делает это с помощью силы проклятия. Как победить? Псионика не работала. В рукопашной он однозначно сильнее. Может, стоило выкинуть его наизнанку? Нет, он слишком опасен, чтобы оставлять его на свободе. По крайней мере, живым. Поймать в пространственную тюрьму? Для этого придется коснуться его левой рукой. А с нашей разницей в физической скорости, это практически невозможно, если он будет уворачиваться. Тогда я обнажил шпагу. Впервые за долгое время, я решил довериться холодной стали. Пока не стало слишком поздно для удара, заходи с другой стороны. Приказал я Хельгу и бросился на Елисея сбоку, не обращая внимания на растущую в боку боль. Хельг с кивком последовал моему примеру и пошел с другой стороны. Две шпаги устремились в грудь Елисея, но к той секунде его ноги уже освободились с помощью металла. Он легко оттолкнулся от пола и отскочил назад вместе с прицепленной к спине сферой паутины. Она прилипла к стене. «Не уйдешь». Я продолжал наступать и неотрывно смотрел Елисею в глаза, но он, наученный, избегал встречаться взглядами. Он понял, как тогда я заставил его замереть псионическим импульсом. Под ногами послышался ляск. Металл под ногами Елисея смялся и закрутился вперед заостренным концом, создав спиральные копья. В сторону. В самый последний момент я успел оттолкнуть Хельга телекинезом, прежде чем копье пробило его грудь и едва уклонился сам. Но третье копье росло не в одного из нас, а в пленного пирата. Псионический клинок срубил его у основания, и острие упало бесполезным колышком. Тут Елисей впервые за схватку выразил эмоцию, прищурив глаза. «О, да это же раздражение! Ты самый проблемный!» – произнес он, когда моя шпага летела ему в горло. Звон. Металлический штырь вырос из пола и отбил мой удар, а потом по моей кисти пришелся молниеносный удар ногой. Быстрый, идеально четкий, едва не сломавший мне кисть. Если бы только я не успел затормозить его телекинезом. Еще два новых спиральных копья прошили воздух рядом с моей головой и грудью. Но я отступил назад, переводя дыхание. Темп был быстрым, очень. Однако и Елисею было непросто. Его проклятая аура начала тускнеть, а распалившийся в груди эпицентр магии почти не испускал новых волн. К тому же, сфера паутины Хельга сама окрасилась в багровый цвет проклятия. Ха, да эта штуковина высасывает энергию. Точно как та способность, которую я перенял от макропиявки. Вот только, так ни разу и не использовал, потому что боролся пока только с проклятыми. А их дрянную багровую энергию я втягивать не хотел. Яр, я задержу его, а ты вытаскивай этого пирата. Хельг создал в руках плотный сгусток бесформенной паутины. Ты собрался оскорбить меня? Я никогда не бросаю товарищей в бою. Он усмехнулся. Командир в тебе не ошибся. Дверь с грохотом вылетела. А вот и он, внутрь ворвался Виталий, с еще двумя тайговцами. Какого черта вы так долг? Он округлившимися глазами посмотрел на нас, на сжавшегося в углу пирата и на Елисея. Слой металла как раз освободил от паутины его торс и, частично, плечи. Он враг, хладнокровно ответил я, не сводя с Елисея шпаги. Хотел убить нашего пленника, видимо, чтобы тот ничего не рассказал. Корабль вновь затрясло, внизу застонал разрезаемый металл. Пол ушел из-под ног, и мы завалились налево. Виталий с трудом устоял на ногах. «Вытащить!» — рявкнул он пришедшим с ним тайговцам и кивнул на пирата, а сам принял тигриный облик. Но в этом уже не было нужды. Елисей, уже полностью освободившись от сферы, отскочил назад и, буквально, вышел из помещения через металлическую стену, которая сразу восстановилась обратно. Прямо перед носом бросившегося вдогонку Виталия, псионические клинки возникли моментально. Два легких удара обоими, и в стенке появилась брешь. Но вместо беглеца Елисея, мы увидели только соседнее помещение, а в его стене, дыру, в самом корпусе корабля, и оттуда бил мощный поток воды. Он что, вышел прямо в море и оставил пробоину, чтоб ему захлебнуться там? Будто шторма нам было мало, злобой рыкнул Виталий. Остальные тайговцы бросились к пробоине во главе с Хельгом, который формировал новый моток паутины, чтобы залепить им дыру. «Нет», — покачал я головой, — «он знает, что делает», и я бросился к пробоине, погружая руки в холодный ледяной поток. «А сейчас это узнаю и я». С усмешкой на губах и болью, кажется, в сломанных ребрах, я активировал свой дар ощущения моря. Досада. Только так Елисей думал о собственной нерасторопности. Его удар должен был превратить внутренние органы паренька в кашу. Но вместо того, чтобы относительно безболезненно умереть, паренек смог замедлить руку Елисея с помощью телекинеза и выдержать прямой удар подмастерья школы алмазного журавля. Каин не просто так предупреждал, что с Кальмаровым могут быть проблемы. Из-за этой ошибки, спешки и собственной самоуверенности, Елисей чуть не проиграл. Даже в одиночку Кальмаров был опасен, а вместе с тем тигром, амурским и надоедливым Хельгом подавно. Поэтому Елисей поступил мудро и отступил. Все равно главная цель находилась на другом корабле. Тот мелкий пират-оборотень все равно отправится на дно. Так какая разница, произойдет это сейчас или десятком минут позже? А рисковать Елисей не стал. Он собирался жить, пока не исполнит свою клятву, отомстить тому, кого он когда-то считал лучшим другом и братом. Тому, кто зарезал их общего учителя во сне, словно бродячую собаку, а потом сбежал, даже не объяснившись. От одного только воспоминания, внутри Елисея вскипала обжигающая рассудок злоба. Хотя кто-кто, а он умел себя контролировать. Но никогда речь шла о смерти учителя. Человека, ставшего ему настоящим отцом, вместо биологических родителей, продавших его за горсть мелких макров. Елисей отомстит. И тогда, после исполнения клятвы, полностью обреет голову и лицо, вернув себе благопристойный вид истинного монаха. Он замотал головой. Было не время думать о будущем. В холодной воде, с отсутствием кислорода, нужно было действовать. Елисей протянул руку вперед. Из нее вырвался поток красной магии, который тут ушел во тьму глубин. И оттуда появилась огромная тень, Мегалодон. Один из ручных монстров Каина, ожидавших здесь с начала шторма. Вслед за ним появились еще и еще. Кончик огромного плавника скользил рядом, и Елисей ухватился за него, мысленно, через магию, отдавая приказ двигаться к самому крупному кораблю флотилии, а заодно пополнил потраченные силы, за ее счет. У Мегалодона ее все равно было в избытке. Стая устремилась к поверхности. Шторм отвлечет внимание флота и разметает корабли подальше друг от друга. А потом Елисей проникнет на флагман Тихоокеанского флота и выполнит главное условие своей сделки с Каином, ликвидирует упрямого адмирала Касаткина, а взамен получит еще больше силы. Все для своей мести. Стая слаженно подбиралась к линкору. Как там его, Арктида? Да, сегодня она должна была отправиться на дно. Мегалодоны атаковали одновременно, точь в точь, как задумал Елисей. Идеально послушные звери. Они выскочили из воды, с разных сторон хватаясь огромными челюстями за борта корабля. А потом в нос Арктиды вцепился мегалодон Елисея, вырываясь из морской пучины. Порыв штормового ветра растрепал промокшие волосы. Елисей, наконец, смог вдохнуть. Пусть монахи школы алмазного журавля и могли задерживать дыхание на десятки минут, но кислород все равно был им необходим. Так что он вдохнул с удовольствием. Елисей оттолкнулся от огромного плавника и запрыгнул прямо на борт. По нему хаотично бегали матросы. Кто-то стрелял в мегалодонов из стрелкового оружия, даже не представляя, насколько это бессмысленно. На Елисея никто не успел отреагировать. Он уже взял разбег и, следуя технике полета журавля, прыгнул прямо в окно капитанского мостика, выбивая его своим телом. Дребезг. Стекло разлетелось на осколки. Взгляды ошарашенных офицеров уставились на Елисея. Словно сама неотвратимость, он бросился к мужчине, чьи волосы имели одновременно и черный, и белый цвет, адмиралу Касаткину. Офицеры очухались. Они бросились на перерез, пробуждая в себе свои магические дары, но критически не успевали. Один удар Елисея, 1/5 секунды. Один удар, одна смерть. Выжить после удара, как кальмаров, не смог ни один из 4 офицеров. Все они пали на его пути еще до того, как успели использовать магию. «Господин, бегите!» — крикнул светловолосый паренек, оказавшийся последней преградой на пути к адмиралу. И он же, единственный, кто успел использовать магическую технику. Огромная клешня из синего льда появилась перед ним. Такая смогла бы напополам перекусить человека. Но удар Елисея ей было не выдержать. Ледяная клешня рассыпалась на сотни осколков. А потом в воздухе прозвенел убийственной силы голос Касаткина. Молот. Над головой Елисея задрожало пространство, и даже он, имея реакцию в несколько раз быстрее, чем у обычных людей, едва успел отскочить в сторону. Молот из черно-белой энергии ударил сверху вниз, оставляя на металлическом полу глубокую вмятину. Молот. Второй крик. На этот раз энергетическая кувалда ударила не сверху, а спереди. Но с тем же результатом. Мимо. Молот. Третий крик сорвался на хрип. Последний энергетический молот ударил сбоку, но только выбил еще одно окно и расколошматил радиоприемник. А силы адмирала Касаткина иссякли. Он сгорбился и схватился за горло. Все его лицо стало красным от напряжения. «Адмирал, я уважаю ваш дух воина». Елисей слегка поклонился и сложил перед собой кулак с открытой ладонью, жест Бацуань. Тем самым он наказал честь. «Примите смерть, и я дам словно, что больше не заберу сегодня ни одной жизни». Судно накренилось, попав на высокую волну. Снаружи прогремел выстрел корабельного орудия. Касаткин, ухватившись за поручень, тяжело дышал. Использование дара далось ему нелегко. Он с презрением посмотрел на Елисея. «Не знаю, кто ты такой, но запомни хорошенько, русский адмирал врагу не сдается». Его голос был хриплый, но все еще сильный. «Наш бой будет коротким», — хладнокровно пообещал Елисей. «Посмотрим». И тут глаза Касаткина посмотрели ему за спину. В них мелькнула палитра эмоций. Удивление, неверие, а потом — надежда. Елисей почуял неладное. Он обернулся и увидел Кальмарова. Тот, словно дух из древних легенд, спускался с штормовых небес. Кривовато амурский меня метнул. Впрочем, с такой качкой, да еще и с корабля на корабль, это было все равно отлично. Я подкорректировал полет телекинезом и смог практически идеально нацелиться на палубу Арктиды. Там царило безумие. Огромную Арктиду облепили гигантские мегалодоны, словно пираньи, набросившиеся на кусок мяса. Они вгрызались в металл, пытаясь порвать флагманский корабль Тихоокеанского флота на части. По палубе едва бегали матросы, пытаясь удержаться в бешеной качке. Кто-то из них стрелял по носам огромных мегалодонов из ружей, кто-то бил в их десна топорами, кто-то просто старался удержаться на палубе, что получалось не у всех. Многих смывало в море высокими волнами. Огромные орудия неповоротливо прицеливались, чтобы дать залп по тварям вплотную. Но с учетом постоянной качки на гигантских волнах, это было практически невозможно. «Щит!» прогремело с капитанского мостика, в котором была выбита часть окон. Это был голос Касаткина. «Я так и знал». Елисей отправился именно за головой адмирала. Не долетев до палубы, я подхватил себя телекинезом и подкорректировал полет прямо в одно из выбитых окон. Зырик, сопровождавший меня на расстоянии, полетел на мостик сверху, сквозь крышу. Я залетел на мостик. Всюду лежали бездыханные тела офицеров. С каких пор монах убивает людей, словно скот на бойне? Я с презрением посмотрел в глаза Елисея. Он встретил меня напряженным взглядом. За его спиной, под куполом из энергии, прятались Касаткин и его помощник. Под этим куполом все выглядело черно-белым. «Это не твой бой, Кальмаров», — с раздражением ответил Елисей. У него пробились эмоции. Значит, он уже не чувствовал своего контроля над ситуацией, и это было мне на руку. «Ты и силы пополнил», — отметил я, просмотрев его истинным видением. «Наша схватка только оттянет неизбежное и обречет тебя на смерть. Попробуй, ты удивишься». Он стоял ко мне боком, чтобы видеть одновременно и меня, и Касаткина. Неуверенность. И по делу. Он был между молотом, в роли которого выступал я, и наковальней в виде Касаткина с помощником. «Не испугался еще?» – спросил я. «У тебя есть шанс удрать, как 10 минут назад». Елисей взглянул мне в глаза с ледяной неприязнью и попался. Он тут же получил псионический импульс. Секунда. Столько у меня было, чтобы обезглавить его. Псионический клинок появился максимально близко к нему и на всей скорости устремился к шее. Красный свет вспыхнул перед ним, создав щит из проклятой энергии на пути моего клинка, но затылком он видеть не мог. В тот миг я уже переключился на взгляд от Зырика и создал еще один клинок, уже сзади. Длинный и тонкий, он должен был располовинить Елисея на правую и левую часть, но именно в тот момент он очнулся и отскочил в бок. По чистой случайности или из-за чуткой интуиции, но он избежал смерти. Молот, зато попал под удар мощной энергетической кувалды адмирала Касаткина, которая протаранила его со стороны. Тело Елисея выбило с мостика, пробивая им оконную раму. Касаткин всхрипнул и припал на колено. Его помощник бросился ему помогать. «Дальше сам», — прохрипел мне Касаткин. Я кивнул ему и кинулся следом за Елисеем. Его выкинуло точно на палубу, прямо к зубам мегалодона, который медленно отгрызал кусок корабельного корпуса. Матросы, которых еще не смыло морем и не убили мегалодоны, посмотрели на Елисея с удивлением, и еще сильнее они удивились, когда увидели спустившегося на телекинезе меня. Елисей лежал недолго, пошатываясь и морщась от боли. Он поднялся, все так же идеально балансируя на качающейся палубе Арктиды. Обычного человека такой удар бы убил, а у него пострадала лишь одна рука, которая висела плетью. Елисей протянул уцелевшую руку в сторону, выпуская из нее поток красной магии. Поток разделился на еще несколько ручейков, которые устремились к мегалодонам, вцепившимся в корабль. Хотел взять контроль, я не собирался этого допускать. Обнажив шпагу, я бросился в рискованный ближний бой. Псионические клинки полетели на Елисея один за другим, заставляя его защищаться проклятой красной силой. Пусть с каждым из них у меня в голове и пульсировала нарастающая боль. Елисей ударил ногой по палубе. Снизу на меня устремились металлические копья. Два, еще два, три. От каждого я едва уходил, успевая на пределе реакции смещаться в сторону телекинезом. Но в итоге добрался до Елисея, нанося ему размашистый удар шпагой. Он ушел от него отскоком, но в самый последний миг не заметил, как под ногой появляется тонкий псионический клинок, подрезающий его икры. С удивлением он рухнул, словно не веря, что только что произошло, а я уже потянул к нему руку, чтобы захватить в пространственную тюрьму. Над моей головой нависла тень. Я повернулся. Огромная пасть, полная сотен бритвенно-острых зубов, разверзлась над нами, собираясь поглотить за один укус. Ха, не в этот раз, мегалодон. Псионический клинок, удлиненный до предела, разрезал громадную тварь легко, словно горячий нож слиток масла. Первый трофей. Но я чуть не упустил главное, летящее на меня снизу металлическое копье. Увернулся. Одновременно с этим, Елисей попытался вынести себя за пределы корабля. Он создал новое металлическое копье и ухватился за него, когда оно стало расти в сторону моря. «Стоять!» — крикнул я и обрубил клинком это копье у основания. Крякнув от неожиданности, Елисей упал на палубу и, что есть сил, потащил себя одной рукой к борту. Но я ухватил его телекинезом и резко подтащил к себе. Энергии у Елисея на сопротивление уже не оставалось. «Нет, нет, я не могу провалиться». Он попытался отмахнуться и молниеносным ударом одной руки рассек воздух. Я поймал ее, удерживая левой ладонью и, одновременно, телекинезом. «Уже», — сухо ответил я и отправил Елисея в пространственную тюрьму. На голове тут же стало тяжело, будто туда налили расплавленного свинца. Удерживать в тюрьме сильного человека оказалось очень непросто. Однако я готов потерпеть, потому что победа моя. Борт накренился. Это остальные мегалодоны потянули судно, в последней попытке порвать сталь Арктиды на куски. Я двумя длинными клинками рассек ближайших их них. Опасные хозяева морей превратились в мертвые туши. Последний мегалодон отцепился сам, из-за чего Арктида более-менее выправилась, несмотря на все еще идущий шторм. «Сбрасывайте бомбы!» — крикнул прямо в окно капитанского мостика Касаткин. «Сброс, сброс, сброс!» Матросы, вымотанные борьбой с тварями и стихией, несмотря на усталость, бросились к механизмам бомбосброса. Цилиндрические снаряды полетели в воду. Спустя десяток секунд, после сброса каждый, позади Арктиды взрывался столб морской воды. Стоило отметить, через минуту всплыл плод этих усилий, четвертый уничтоженный мегалодон, тот самый, что отцепился от Арктиды последним. На этом все закончилось. Через несколько минут прекратился и шторм, словно ответственная за него сила отступила. На смену пришел полный штиль, из-за туч показалось рассветное солнце, а мы подсчитывали потери и искали корабли, разбросанные друг от друга стихией. пропало несколько малых судов. Скорее всего, затонули, растерзанные мегалодонами. Многие моряки также пропали без вести. Арктида получила наибольшие повреждения. Но твари напали не только на нее, но и почти на каждый корабль флота. Из-за чего операцию было решено прекратить и вернуться во Владивосток, на ремонт. Позже мы с Виталием встретились на палубе Арктиды. Виталий, как и я, перевелся на нее, чтобы лично охранять Касаткина после покушения. Мне доложили, что мегалодонов было не меньше 20, ну и здоровые твари, флегматично сказал Виталий, смотря на берег. Убили мы только 6, из них 3, твоя заслуга. Как бы на их место не пришло еще столько же, ответил я. Эти твари и не были живыми, когда напали на нас. Это были поднятые трупы. Я внимательно посмотрел в глаза Виталию. Но откуда они берутся? Они же вымерли много лет назад. Не знаю, пожал он плечами. Был клан, связанный с ними. Но я слышал о нем лишь мельком, подробнее расскажут, разве что, акулины. Род на Камчатке, который приходился им дальними родственниками. Выходит, что так, кивнул я, коснувшись восстановленного целителем ребра. Оно еще чуть-чуть ныло. Господа, неуверенно прозвучало сзади. Там стоял помощник Касаткина. Адмирал вызывает вас к себе. Совет офицеров? Спросил Виталий, но нахмурился. Или временно исполняющих их обязанности? Нет, покачал помощник головой. Господин чувствует недомогание, но очень хочет с вами поговорить. Мы поднялись в адмиральскую каюту. Просторная, устланная коврами, на которых стояла деревянная мебель. На стене висела карта Российской империи, а в углу карта Дальнего Востока, с масштабом поменьше. Сам Касаткин сидел в кресле. Вид у него действительно был неважный. На столе перед ним стояла чашка с парящим напитком. «Адмирал?» – спросил я вместо приветствия. «Я хочу допросить того, кто пытался убить меня», – сиплым голосом сказал он. «Он у тебя?» «Да, пока что».